Глава 19. Французы. Полковник Жерар Гепард, командир военной базы в Джибути, имел очень важный и в чем-то даже неприятный для него разговор с министром заморских территорий и замминистра обороны Франции. Он догадывался, зачем его вызывали, и это ему не нравилось. Накануне по международному телефону ему намекнули о предстоящей беседе и поручили собрать массу разнообразных сведений. Чуть более конкретные вопросы содержались в сообщениях, полученных посредством шифрованных телеграмм. И это лишь дополнительно указывало на исключительную серьезность поставленных задач. Все самое важное Жерар должен был узнать уже в Париже, куда его вызвали телеграммой. И вот Жерар стоял в департаменте. «Месье полковник», — сразу обратился к нему министр заморских департаментов и территорий. Звали его Луи, а вот его фамилия действительно довольно редкая — Дюамель Дюбуа. Глаз уже вылетела из головы полковника, поэтому Жерар так и называл его про себя — Луи. «Вас вызвали для очень серьезного и конфиденциального разговора. Я вас внимательно слушаю, господин министр». Луи одобрительно кивнул с вежливым любопытством, смотря на полковника, и продолжил. «Ну так вот, в присутствии уважаемого Люсьена Триботе, я хотел бы ввести вас в курс дела относительно положения, сложившегося в одной из стран сопредельных Джибути». «Сомали?» — тут же предположил полковник. «Нет, не угадали. Речь идет об Эфиопии». «М-м-м-м!» — Жерар удивленно приподнял одну бровь. «Да. Как ни странно, но Эфиопия вновь вызвала наш интерес. Есть предположение, что на ее территории может залегать нефть. И пока страна находится на распутье, шансы Франции включить Эфиопию в свою метрополию очень велики. Однако сделать это будет непросто. Уж слишком рьяно Китай инвестирует в африканскую экономику. К тому же Эфиопия достаточно удалена от основных подконтрольных нашей стране земель. Однако тут на помощь Франции можете прийти вы. Нам лишь необходимо тщательно продумать, как это лучше сделать. Жерар с трудом улавливал, какую роль в своих планах отвели ему эти двое. От себя лично добавлю, за успешное выполнение данного задания вы можете рассчитывать на очень многое, ордена, повышение в звании и другое. Замминистра обороны неопределенно хмыкнул, слушая коллегу. «Да, все согласовано с Министерством обороны», — тут же скинулся Луи, — «поэтому я так открыто об этом говорю». «И каковы будут мои действия в Эфиопии?» — наконец-то решился на вопрос Жерар. «Там сейчас творится нечто невообразимое». «Полковник, ты разве сам не понимаешь?» — грубо влез в разговор Люсьен Триботе. «Понимаю», — буркнул Жерар, хотя на самом деле пока терялся в догадках. «Тогда к чему эти глупые вопросы?» Жерар промолчал, решив сойти за умного. Рано или поздно его собеседники раскроют карты и сами обозначат суть своего задания. В подковерных играх он силен не был. Жерар — солдат. Опытный и бывалый, но солдат. А солдатское дело — воевать умело. Видимо, ход мыслей полковника и готовность исполнить любой приказ отразились на его лице. Генерал Триботе удовлетворенно хмыкнул и откинулся на стуле, с долей превосходства посмотрел на Луи. Мол, вот они, у меня где. Все это время министр заморских территорий спокойно, с вежливой улыбкой наблюдал за общением военных. «Я могу продолжать?» — вежливо поинтересовался он у Триботе. «Да, простите, вмешался в вашу речь». «Ничего страшного. Итак, повторюсь. Ситуация очень серьезная. У Франции появился серьезный шанс на укрепление своего присутствия в Африке, расширив границы метрополии на восток. Вы же в курсе последних событий в Эфиопии, полковник?» «Да, я в курсе. За последнее время там сменилась куча лидеров, и каждый раз это сопровождалось вооруженными столкновениями и кровопролитием. Насколько я знаю, все, кто метили на роль главы государства, погибли». «Вы хорошо осведомлены, полковник», — мягко улыбнулся гражданский министр. «Сейчас там царит полнейшая анархия, и самое время воспользоваться таким положением вещей. Ближайшая к Эфиопии военная база – ваша, поэтому именно на вас и возлагаются основные наши ожидания». «Вы хотите направить в Эфиопию силы моей базы?» – уточнил Жерар на всякий случай. «Лезть в это жерло ему совершенно не хотелось. Но это прямое вмешательство в суверенитет Эфиопии. Не совсем, уклончиво возразил Луи и поморщился. Тогда что? Нахмурился Жерар, и тут его осенило. Сделать из моей базы центр по подготовке? Да, приятно с вами работать. Но не беспокойтесь, вы не останетесь одиноки. Этой проблемой займутся многие наши сотрудники. В ближайшее время мы дополнительно откомандируем в Джибути и Сомали дипломатических работников, а также коммерсантов с двойными целями. Они помогут вам с вербовкой солдат. Основной вашей задачей станет быстро их обучить и натаскать. Когда они окажутся готовы, вы сообщите об этом нам и по команде из Парижа отправите их на Аддис-Абебу. Жерар молча переваривал полученную информацию, а Луи меж тем продолжил. Набирать солдат следует из проживающих в Джибути, Эфиопии и Сомали негров. Для облегчения взаимодействия с местным населением к вам на базу направить бывших офицеров французской армии негритянского происхождения. Кроме того, туда же прибудут люди из стран Магриба и Южного Судана. Вы понимаете, для чего? Да, буркнул полковник. Это все мясо войны, Жерар. Они пойдут в бой ради денег, живым щитом прикрывая основные наши силы. Однако главная миссия будет возложена на наемников из иностранного легиона, набрать которые следует уже из жителей Ливии, Туниса и Марокко, чтобы лица европейских легионеров затерялись среди негров и не так сильно выделялись. Это уже военная интервенция. Хорошо законспирированные интервенции, поправил его Люсьен, называются помощью. Ну, одной больше, одной меньше, Луи поджал губы. Взялись же там откуда-то афганцы. Причем об их появлении в Аддис-Абебе строят самые фантастические гипотезы. Заинтересованные лица всех разведок мира выясняют, кому это было выгодно, но пока безрезультатно. Какой-то Саид кого-то набрал. В общем, ладно. Афганцев тоже использовали в качестве мяса, все они погибли в бою. И вообще там очень много неясного. Итак, мы возьмем на себя некую миссию. Сначала подготовленные вами люди возьмут огонь на себя. Затем за дело возьмутся элитные бойцы, а потом десантируются ваши солдаты и придут к власти некоего политика. Эфиопия выдохлась. То террор, то засуха и голод, то сепаратисты и повстанцы. Последние сражения за власть полностью исчерпали силы страны к какому-либо сопротивлению. В то же время наши геополитические противники тоже потерпели в ней поражение. Их силы нивелированы. У нас же есть резервы именно в Африке. Их-то мы и задействуем для решения этого вопроса. Что на это скажете? Я всегда готов служить Франции. Иного ответа я от вас и не ожидал, месье Жерар. Но у вас наверняка появились вопросы. Задавайте, мы с месье Трюботе с удовольствием на них ответим. Полковник еле слышно хмыкнул на слове «с удовольствием». На несколько минут он задумался, подбирая слова для нужных вопросов, на которые хотел бы получить ответы. «Вы сказали, что с вербовкой легионеров мне помогут ваши люди». Луи кивнул, невербально подтверждая его правоту. «Кто будет координировать наши действия?» «Французский посол Джибути, на вас лежит прием, размещение и последующее обучение. Но еще вы понадобитесь при разработке операции и ее дальнейшем воплощении. Как и куда будут прибывать наемники?» «Морскими судами в Джибути, затем их доставят на вашу базу». «Понятно. А кто возьмет на себя руководство войсками и самой операцией после подготовки всех этих людей?» «Мы назначим начальника из числа офицеров негров», — ответил на этот вопрос замминистра обороны. «Найдем того, кто когда-то состоял на службе Франции, но сейчас находится в запасе». «А как мы объясним резко возросшее количество черных солдат, тренирующихся на нашей базе, ведь в Джибути полно агентов англичан и американцев?» «Все просто», — вновь взял слово Луи. «Скажем, будто готовим людей для какой-либо операции в глубине Африки или для стран Магриба. Запустим в прессе газетную утку, распространим соответствующую дезинформацию. Если понадобится, то даже создадим видимость необходимости нашего вмешательства. Пока во всем разберутся, будет поздно. Американцам противопоставить нам нечего. СССР самоустранился, им своих проблем хватает. Китай в вооруженный конфликт не полезет. А англичане обожглись и пока зализывают раны. У нас идеальные условия для захвата власти, назначения своего ставленника и укрепления его позиций. А если кто-то все же решит вмешаться? Станем действовать по обстоятельствам. Ваша задача после начала захвата власти – это оказать поддержку новому правителю Эфиопии. То есть на вас возложена подготовка десанта и координация его высадки в Аддис-Абебе. Основную цель этой высадки мы обозначим как необходимость предотвращения гражданской войны и гуманитарной катастрофы. Опираясь на это, введем в страну свой ограниченный контингент, а потом внесем предложение в ООН о привлечении в Эфиопию миротворческих сил. Когда этот пункт нашего плана будет выполнен, мы уйдем, но наши люди и интересы останутся. Есть ли у вас еще вопросы? Нет, спасибо, мне все ясно. Хорошо, тогда мне больше нечего добавить. Благодарю вас. Вы свободны, месье полковник, сказал Люсьен Тиботе. Полковник встал, пожал руки обоим министрам и быстро вышел из кабинета. Замминистра обороны Франции посмотрел на министра заморских территорий. Ну что же, Луи, часть дела сделана. Остальные инструкции командир военной базы получит позже. Основной посыл мы ему дали. У тебя есть еще информация, которую ты не стал сообщать мне при полковнике? Или, быть может, ты хочешь что-то узнать у меня? Конечно, все знать — это не уровень полковника, подтвердил Луи Дюамель Дюбуа. Он получил задачу, и он ее выполнит, а все детали ему знать не обязательно. Мы еще не решили точно, как и когда именно начнется операция. Но, надеюсь, в ближайшее время министр обороны и президент определятся с порядком действий. «Я так и думал», — усмехнулся замминистра обороны. «Заседание правительства в пятницу, да?» «Жаль, меня туда не допустят». «Да когда-нибудь и ты станешь министром?» «Нет, министром я не стану, это исключено». «Но и в стороне стоять не буду. Ладно, мне пора, Луи». «Мне тоже. До встречи на очередном рауте. До встречи». В пятницу на отдельном заседании кабинета министров правительства Франции, на которое пригласили узкий круг чиновников и влиятельных людей, решался вопрос африканской страны. «Мадам и месье», — начал Франсуа Миттеран, — «сегодня я собрал вас для решения насущного вопроса о расширении влияния Франции на Черном континенте. Мы занимаем прочные позиции во многих странах, но в Эфиопии наши позиции как никогда слабы. Построенная нами в начале века железная дорога по факту давно нам не принадлежит, и все наши деловые связи весьма эфемерны. Сейчас в Эфиопии образовался форменный политический вакуум, и в настоящий момент в стране отсутствует даже какое-либо правительство, продолжается вялотекущая, но кровопролитная борьба за власть. По имеющимся у меня данным, желающих возглавить это государство оказалось слишком много. Там столкнулись интересы сразу нескольких наших геополитических противников. Однако никто из них так и не смог переломить ситуацию в свою пользу. Мы должны воспользоваться сложившимся положением дел. Прошу министра обороны выйти и рассказать подробно о ситуации в Эфиопии. Министр вышел и, зачитав сводку, по большому счету повторил то, что все и так знали. Впрочем, кое-какие подробности, конкретизирующие ситуацию в Эфиопии, в его речи все же присутствовали. Добавив от себя, что и как он намерен сделать, если ему дадут такой приказ, он закончил доклад словами: «Армия готова послужить Франции». Ему немного поаплодировали. По большому счету, детали военной операции никому были не интересны, как, собственно, и методы достижения цели. «Мадам и месье», — снова взял слово Миттеран, — «теперь все, кто слабо разбирался в ситуации, хорошо в ней ориентируются. Однако победа военных еще не гарантирует контроль над страной. Это всем известно на примере той же Эфиопии. Поэтому для удержания власти мы должны обеспечить необходимый политический режим. Таких вариантов совсем немного. Прошу главу Сюрте-Женераль изложить наиболее приемлемый на данный момент». Сидевший в самом конце зала генеральный директорат внешней безопасности устал и не спеша спустился к трибуне. Разложив бумаги, он начал доклад. «Мадам и месье, я предлагаю рассмотреть 5 вариантов. Итак, вариант первый. Во главе Эфиопии назначается наш ставленник из числа военных другой Африканской республики, негласно нами контролируемый. Второй вариант – местный генерал. Третий вариант – эфиопский политический деятель, который пойдет с нами на сотрудничество. Вот так. «Месье генерал», — подняла руку министр финансов, — «вы назвали только три варианта. Тогда как в самом начале упомянули пять, не могли бы вы объяснить свои слова?» «Мадам», — француз вежливо склонил ее в сторону голову, — «разумеется, мадам. Этот вопрос я ждал, поясню. Осталось еще два варианта, которые, как справедливо отметила госпожа министр, он еще раз учтиво качнул головой и коротко взглянул на женщину, которую я не назвал. Это возможность создания переходного правительства. Но здесь не обойтись без одобрения ООН и проведения последующих свободных выборов для легализации кандидатуры в президенты. Если грамотно подойти, то, как вы понимаете, выборы пройдут с нашей подачей, и кандидаты на них будут представлены наши. Ну и последний вариант – это восстановление императорской власти. Насколько я знаю, родственники последнего императора еще живы, и среди них есть наследники мужского пола. Впрочем, можно посадить на вновь созданный престол и женщину. Это на усмотрение нашего сегодняшнего собрания. Неожиданно, — проговорил министр заморских территорий, — очень неожиданные варианты. Мы должны рассмотреть весь спектр самых разных возможностей. А есть ли у нас такие возможности? Возможности есть. Дело за вашим решением. Значит, нужно голосовать, — сказал Луи и замолчал. Ну что ж, прервал возникшее прение Франсуа Миттеран. Как видите, вариантов у нас масса. Мне лично нравятся два последних. Можно сделать упор и на местном политическом деятеле или военном. Негр из другой страны вряд ли сможет удержать власть. Ему просто не на кого опереться, его быстро смогут уничтожить. Вариант местного генерала плох тем, что слишком долго у власти в Эфиопии находились генералы. И еще один ставленник из их числа никого не обрадует. Поэтому этот вариант я не поддерживаю. Остается либо местный политический деятель, либо переходное правительство, либо новый император. Выбирайте, мадам и месье, какой вариант лучше, я с удовольствием вас послушаю. Франсуа Миттеран обвел взглядом всех присутствующих и, покинув трибуну, уселся в президиум. Прошу вас, месье. Я считаю наиболее приемлемым для нас вариантом станет восстановление монархии, высказался Луи. «Нет, Франция — это республика», — горячо воскликнула мадам министр финансов. «Подконтрольные нам страны тоже должны иметь республиканскую форму правления». «Это Африка, мадам, там все совсем не так, как у людей. У них трайбализм. И когда одно племя побеждает, они уничтожают всех остальных. А для того, чтобы собрать совет племен, надо приложить поистине титанические усилия. Кроме того, Эфиопия – единственная африканская страна, исповедующая христианство и имевшая императора. Уникум в своем роде, поэтому я настаиваю на возрождении монархии. Будущему монарху, кто бы он ни был, надо помочь его создать гвардию и для этого направить туда наших инструкторов. А вы уверены, что император получит поддержку у местных? Всех его сторонников уничтожил еще Менгисту Мариам. ООН никто не хочет привлечь, вмешался в дискуссию Миттеран. «Нет!» — чуть ли не хором ответили все присутствующие. Зря, мадам и месье, очень зря. ООН в некоторых случаях может быть очень полезной. Но давайте оставим этот вариант на самый крайний случай. В конце концов, события могут зайти настолько далеко, что ООН вынуждена будет вмешаться. Хотя бы для того, чтобы эта страна просто осталась на карте мира. К тому же все эти африканские государства постоянно меняют свои границы. Но, как уже говорили, Эфиопия – христианская страна, и наш долг – возродить там прирученную монархию и привести ее к власти. А гвардию мы им соберем из числа наших подданных и местных солдат. Прошу вас снова высказаться и затем проголосуем. «Надо бы все же местного политика поставить во главе», – предложил глава МИДа. «Местные политики все в подполье ушли, им нужно время, чтобы собрать силы. Да и наши войска пока не готовы брать власть. Всему свое время». К тому же не стоит забывать, народ Эфиопии устал от череды революции и гражданской войны. Новый император будет у них ассоциироваться со старым временем. Кроме того, можно задекларировать конституционную монархию и тем самым вывести правительство из-под его прямого влияния. «Я поддерживаю это мнение», — сказал Франсуа Миттеран. «Голосуем». Началось голосование за каждый вариант. В результате первые два вообще не набрали голосов. Четвертый получил один голос, а третий и последний вариант набрали голосов поровну. Воспользовавшись правом решающего слова, президент подвел итог. «Принимаем решение восстанавливать конституционную монархию, месье, и создавать новое африканское государство. Я благодарен вам за принятие живейшего участия в этом судьбоносном решении. И заранее уведомляю, что в моем лице Франции примет все возможные меры для исполнения вашей воли. Спасибо, все свободны, мадам и месье». Через некоторое время полковник Жерар Гепард, уже вернувшийся в Джибути, получил с военным судном секретный пакет с инструкциями. Жерар тут же рьяно принялся за дело, набирая людей. Военными судами, а то и военно-транспортными самолетами, на базу со всех концов Африки собирали наемников. Прослышав о наборе солдат удачи, в Джибути стекались представители самых разных племен и народностей, но больше всего приехало арабов. При возникновении вопросов Жерар аргументировал свою деятельность необходимостью усиления охраны французского консульства в Эфиопии и Судане. Людей набрали быстро и много. Всего получилось около 500 человек иностранцев, до 2000 местных. Не бог весть какие силы, но силы не в количестве, а в качестве. Наскоро обучив владению разнообразным оружием, их отправили в полевой лагерь для формирования отдельных подразделений. После известия о том, что хаос в столице идет на спад, но на нее выдвинулась вторая революционная армия, полковник Гепард получил прямую отмашку на начало операции и передал все накопленные силы в распоряжение прилетевшего бригадного генерала Жака Монтегю. У того в распоряжении оказалось еще несколько офицеров, прилетевших вместе с ним и составивших его штаб. Все было готово к выступлению. Его специально организованный поезд потащил вагоны, битком набитые вооруженными до зубов наемниками. Новый этап противостояния за власть начался.